Глава 21. Шторм. Где-то рядом должны были быть британские острова, ведь точка портала находилась в 10 километрах от берега. Однако из-за бушующих волн ни черта не было видно. «Может, вернемся?» – громко прокричал Макс, чтобы перекричать порывы ветра. «И возвращаться сюда еще раз? Нет уж!» заявила Вика и скинула с себя легкое платье. Она стояла в синем слитном купальнике, что крайне несуразно смотрелось на качающемся корабле среди двухметровых волн. А усиливающийся ветер говорил о том, что скоро они станут еще выше. «Цыц!» – осадил я сестру. Как показывала практика, это был самый действенный метод. «Яхта выдержит шторм?» – спросил я у нашего капитана. «Выдержит, но боюсь, мой источник закончится раньше, чем вернется портал. С помощью магии смогу утихомирить волны у корабля». «Держи». Я достал из кармана черный макар и протянул ему. Макс отшатнулся. «Ты чего? Я не наркоман». Он поднял руки, а по блеску в глазах было видно, что ему уже приходилось бороться с зависимостью, поэтому настаивать я не стал. «Мы поможем. Будем сменяться каждый час и поддерживать твое заклинание своей маной», предложил я альтернативный вариант. «Ладно, этого нам должно хватить. Но как вы справитесь под водой? Ты словно вчера в себе магию воды открыл. Внизу все спокойно», сказал я, раздеваясь. «Да я обычно у штурвала сижу», почесал затылок парень. «И не приходилось раньше в северных морях плавать». «Хочешь сказать, что в академии и научился управлять яхтой, и больше нигде не плавал?» «Ну да». «Надо было уточнить это раньше. Хотя, с другой стороны, что бы это изменило? Второго знакомого капитана, который согласился бы сунуться на другой конец земного шара, у меня нет». Макс активировал свое заклинание, и вокруг яхты вырос невидимый купол. И на несколько метров вокруг судна море разгладилось. Качка почти прекратилась. Я посмотрел за борт на грани барьера, отражающегося в воде. Они были заметны из-за бьющихся у стену волн. «Мы внутри шара?» – выдвинул я предположение. «Да, так и есть», – ответил Макс. «Вода внутри не подвержена внешним воздействиям, а шар устроен так, что все живое может пересекать границы. Тогда погружаемся. Не будем тратить время». «Мариса, ты готова?» «Да», — ответила бывшая русалка и положила книгу на раскладной стул. Было забавно наблюдать, когда Мариса продолжала чтение во время шторма, когда в нее то и дело летели брызги воды, а ветер так и норовил вырвать страницы со скучным текстом. Девушка поднялась и двумя ловкими движениями опустила бретельки платья, и оно слетело вниз. На ней было зеленое бикини. И то это я настоял, а то, будь воля девушки, она бы плавала голой, как делала во время заплывов со мной. «А мне можно помочь?» – спросила девушка, которую привела с собой Вика. «Конечно», – дружелюбно ответил я. «Опускаешься ко дну, ищешь удильщиков, убиваешь и поднимаешься. Все просто». «Может, Софи останется на борту?» – предложила Вика и кивнула в сторону Макса, который отошел к штурвалу. Я пожал плечами и обратился к девушке. «Как хочешь». Софи заглянула за борт, потом посмотрела на спину Макса и приняла решение. «Я с вами на первый заплыв. Будет еще время отдохнуть на яхте». «Хитрая ты, хочешь все разом?» усмехнулась Вика. «Да, море я люблю больше. Будь оно живым, то и вышла замуж бы за него». С такой же иронией ответила Софи. Я опустил в воду складную лестницу, а затем нырнул. Не стал ждать девушек, они так долго могут собираться, удильщики их тоже ждать не будут. Под водой было спокойно. Никакого ветра и волн, но темно, ведь буря не пропускала лучи осеннего солнца. Я направился ко дну, а было здесь метров 500 глубины. Чтобы не искать рыб на ощупь, активировал магический свет. С пальцев сорвались искры, и преобразовались в шар, который начал опускаться ко дну, попутно то распугивая рыб, то привлекая их внимание. Разные виды реагировали по-разному на внезапно возникшее освещение. Однако удильщиков это спугнуть не должно. Свет озарил илистое дно, которое на первый взгляд казалось сплошной трясиной. Но это было отнюдь не так. В этой серой массе обитал бентос – мелкие рачки и водоросли, которые приманивали мелких рыб. Вот эту мелочь и подмигивал к себе удильщик. Даже если тут была хоть одна нужная рыба, из-за света этого было не видно. Поэтому на пару минут я отключил заклинание. Но перед этим успел увидеть плавный силуэт Мариссы в 10 метрах от меня. Даже без хвоста она плавала изящно, словно рыба. Но с ногами она мне гораздо больше нравилась. В кромешной темноте показалось три огонька. Я создал в руке тонкое ледяное копье, заморозив часть окружающей меня воды, и запульнул его в один из фонарей. На миг рыба закопошилась на дне, а затем затихла. Я повторил маневры еще несколько раз, потом достал из кармана плавок нож и принялся отрезать удочки. Не было смысла тащить целых или не очень рыб на поверхность. Но остальных я на этот счет не инструктировал, поэтому Мариса, Вика и Софи притащили рыб целиком. «А тут акулы не водятся?» – опасливо спросила Софи. Мы с Викой переглянулись и рассмеялись. «Конечно, целых три перед тобой», – ответил я и театрально поклонился. «Да вас-то я не боюсь», – отмахнулась девушка, не оценив мой жест. Видимо, они с Викой были подругами лишь по названию, иначе бы она знала, кто повелевает акулами. «Акулы здесь появятся только, если мы этого захотим», — объяснила Вика. «Если вы такие крутые, то и заставили бы акул доставать своих страшных рыб», — фыркнула Софи. Мы с сестрой снова переглянулись и, не сговариваясь, кивнули друг другу. Снова нырнули, но на этот раз не стали глубоко погружаться. Я подал мысленный клич. Но на мою команду приплыло всего три небольших акулы, которые, к тому же, совершенно не поняли команды доставать удильщиков со дна, не повреждая ценный отросток. И в 8 из 10 случаев он оказался съеден или потерян по пути. Так что эксперимент провалился, и мы продолжили поиски рыб своими силами. Видимо, рыбы почуяли опасность, и нам становилось все сложнее их обнаружить, из-за чего я значительно отплыл от остальных, сам того не осознавая. Конечно, можно было бы пройти по дну сетью, но тогда мы бы дольше избавлялись от ненужной живности, которую сеть попутно бы затащила на яхту. А мне претила мысль убивать морских созданий просто так. Как по мне, просто так убить можно только надоедливого комара. И то, потому что он покушается на целостность тела в одной точке, после чего она еще и чешется. И вот ради исправления такой мелочи приходится расходовать целое заклинание. Поэтому комарам смерть, а вот остальные пусть живут, пока в их убийстве нет выгоды. Внезапно вдалеке показался яркий холодный свет. Нет, это был не огромный удильщик, хотя это было бы куда выгоднее, чем ловить 50 мелких. Их свет был бледным. Напоминал дальнюю звезду, только не на небе, а на морском дне. Любопытство одержало верх, и я поплыл к источнику яркого сияния. Вскоре под водой стало светло, как днем, как в мире акулы, куда никогда не добирается ночь. Свет рассеивался, не слепя ни меня, ни проплывавших мимо рыб, а источником его была уже хорошо знакомая мне особа. Длинные волосы развивались в воде, а толстые ленты водорослей прикрывали откровенные места, делая ее похожей на дикарку. Акула заметила мою улыбку и поманила к себе. «Решила присоединиться к рыбалке?» – спросил я. «Нет, мне это ни к чему». «Тогда зачем пришла? Про твое задание я прекрасно помню и уже внес визит к морскому демону в свое расписание. Пришлось сдвигать экзамены, знаешь ли. Насчет последнего я шутил. И акула это понимала. ведь ментальная связь хорошо отражала эмоции собеседника, даже если они противоречили сказанному про себя. «Может, я соскучилась?» Я мысленно усмехнулся. «Эти уловки на меня не действуют, как и сказки про любовь богов к простым смертным». «Ладно, признаюсь, не будь моей выгоды, то век бы с тобой не встречалась», — усмехнулась она. «И я был бы этому рад», — ответил я в той же интонации. «Так что заставило тебя прийти сюда, в опасный лицевой мир?» «Мне грозит опасность. Многим высшим сущностям не нравится, что я подминаю под себя океаны». «Тогда умерь аппетит». «Уже поздно». «Что ты натворила?» Насторожился я и посмотрел на богиню, как на нашкодившего котенка. «Ты же знаешь, что мне есть смысл подчинять лишь миры изнанки с разумными сущностями, а таких не столь много, сколько хочется». «Буду знать. И сколько миров тебе осталось?» 7, включая тот, где правит морской демон или дьявол. Как ни назови, суть не меняется. Боги изнанки объединились против меня, создали морскую коалицию. Через нашу связь ощущалось, что акула нервничает, отчего путает слова. «Демон, так ты его называла». «Да». «И теперь мне к нему не подобраться», — уточнил я очевидное. «Это будет сложно. 7 оставшихся спрятались в одном из миров и ждут меня. А я не уверена, что у меня хватит размаха сожрать их всех разом». «Тебе нужен мой совет? Оставь эти миры. Успокойся на достигнутом». «Нет, амбиции богов не знают предела. А другие и не становятся высшими». Она странно посмотрела на меня, прищурила глаза. «Но 1000 лет до этого тебя вполне устраивало положение тотема». «Да, раньше мы не совались друг к другу. Была условная договоренность. Но ты ее нарушил». «Все было не так. И ты это прекрасно знаешь. Хотела бы, доказала. Но ты не стала этого делать сугубо по личным причинам. Я не стану соваться к 7 сущностям высшего порядка. У меня нет суицидальных наклонностей». «Не видать тебе титула убийцы богов», сказала она, и уголок ее рта дрогнул. «А я и не стремлюсь его получить. Так что должность вакантна. Можешь подавать объявление и рассматривать новые резюме». Она искренне улыбнулась. Акула так редко делала это без насмешки, что я даже залюбовался ей. Ведь, как я уже говорил, в первую очередь она женщина, а уже потом богиня. «Сергей, понимаешь?» — ответила она, и голос ее стал ласковее. «Я нарушила правила. И не раз. И теперь либо уберут меня, либо я уберу их». «Либо ты спрячешься, пока мы будем искать решение проблемы», — предложил я. «Где?» Я протянул ей руку. «Человеком быть не так уж плохо». «Нет, я впервые за 100 лет испытываю страх. Это мерзкое чувство». «Страх? У меня это чувство напрочь отсутствовало. И раньше я думал, что это один из даров акулы. Только вот тотем не может подарить то, чего не имеет сам. Мне это чувство неведомо», — продолжил я. «Почему?» «Не знаю. Ты изначально попал в тело нездорового человека. Кто знает, что еще отличается в его мозгах?» Она посмотрела на протянутую руку. Долго не решалась, но в итоге приняла ее. Ее кожа была прохладной и нежной. Я ощутил это, несмотря на то, что контролировал температуру своего тела. Она прижалась ко мне, и я тихо сказал в своих мыслях: «Потуши свет». И мы оказались в кромешной темноте. Вновь. словно в бесконечной ночи. К яхте мы возвращались, плывя близко ко дну, не спеша. По пути я вылавливал удильщиков по прежней схеме и к моменту подъема к поверхности насобирал десяток удочек со светящимися концами. Я поднялся на яхту первым. Девушки уже ждали там, а Вика заменила Макса на поддержке заклинания. Акула ступила на опущенную в воду лестницу, схватилась за поручни. И на последнем движении я подал ей руку, не чтобы помочь подняться. Ведь с лестницей справится даже ребенок, а чтобы таким образом выразить поддержку. Она поднялась на борт под ошарашенные взгляды девушек, а у Макса от вида божественной красоты в земном теле и вовсе отпала челюсть. Пришлось снова прибегнуть к методу косого взгляда. «Вам бы платьице», — неловко подметила Софи. «Не откажусь», — ответила акула. Впервые она говорила не мыслями, а вслух. Голос ей достался явно от сирен, как и их острые зубы. Мариса сразу поняла подвох. Она аккуратно подошла и поклонилась. «Это большая честь видеть божество в мире живых», – произнесла она. Акула взяла Марису и приподняла ее голову. «Никто не должен знать, что я буду с вами. Какое-то время». Она говорила для всех, но на Марису это произвело большее впечатление. «Я сделаю все, чтобы о вас не узнали, моя святая». Вика молча смотрела на эту картину, не отводя взгляда. Даже непривычно было видеть ее столь молчаливой. «Так, сколько удочек мы собрали?» – громко спросил я, чтобы сменить атмосферу. 53, – сказала Софи, не забыв посчитать новый улов. «Этого хватит. Возвращаемся к начальной точке и ждем портал». «Я могу попросить Иванну ускориться», – предложила акула. «Будет замечательно. Как раз у тебя останется время, чтобы прошерстить гардеробы моих жен». Она улыбнулась, но только она. Все остальные оставались серьезными, особенно Макс. Судя по его выражению лица, парень вообще не понимал, что происходит. Почти не разговаривая, мы и добрались до портала. «Отпустите меня! Обещаю, я буду молчать!» – молящим тоном просила Мария Викторовна Белодонного. «Нет!» – грозно ответил мужчина в черной маске, скрывающей лицо. Мария Викторовна приехала в поместье Белухиных, чтобы познакомиться с невестой, которую предлагали для ее сына. Однако она не ожидала, что весь род будет лежать связанный магическими путами в гостиной, а вскоре трое неизвестных и ее привязали к стулу. Путы блокировали магию. Да и что она могла сделать? Слабая целительница, специальность которой заключалась в изготовлении ядов. В этом она была лучшей. Но сейчас ей бы пригодилось умение убивать. Марию Викторовну перенесли в отдельную комнату, отделив от остальных пленников. «Отпустите», — повторила она, и на глазах выступили слезы. «Отпустим, когда приведешь свою дочь», — сказал зловещий голос. В руках высокого худого мужчины сверкал остро заточенный нож. Пыток Белодонного не боялась. Но вот что им нужно от бедной Юли. «Нет, я не позволю вам ее и пальцем тронуть», — со сталью в голосе процедила пленница. При упоминании дочери в ней сразу проснулась решительность. Желание защитить ребенка затмевало любой страх. Только вот детей у Марии было двое. И через минуту второй мужчина в такой же маске привел в комнату ее сына. 20-летний беловолосый парень был также связан, с кляпом во рту. Поэтому он мог лишь стонать. Похититель толкнул парня, и тот упал на колени. Марии предстоял ужасный выбор для любой матери. «Позвони дочери, пусть придет. Тогда мы всех освободим», — продолжил мужчина. В его глазах мерцала чернота. Они едва не сливались с его маской, что выглядело очень зловеще. «Нет, я не позволю». «Мы не тронем девочку, просто поговорим». Он говорил спокойно, что внушало женщине еще больше страха. Второй похититель представил к горлу парня нож, но он все равно смог мотнуть головой, умоляя мать не поддаваться на провокацию. Но когда на шее сына Марии выступила капля крови, женщина сдалась. «Давайте мобилет». Похититель нашел в мобилете Марии номер Юли и приставил артефакт к ее уху. Женщина закрыла глаза, и по щеке покатилась слеза. «Скажи, что срочно требуется ее присутствие для подготовки к свадьбе». Женщина кивнула, и вместо гудков в мобилете раздался голос дочери. «Алло? Юленька, дорогая моя, приезжай в поместье Белухиных. Но у меня занятия. Сама знаешь, что нельзя покидать академию. Граф хочет познакомиться с нашей семьей в полном составе. Говорит, что без этого помолвки твоего брата не будет». «Он что, чокнутый?» – насторожилась девушка. «Есть немного, но нам будет очень выгоден этот союз. Ради меня всего пару часов. Знаю, что Сергей поделится с тобой артефактом». «Он не вернулся с рыбалки, но я приду сразу, как смогу, раз это столь важно». «Очень важно». Губы женщины задрожали. Она была готова заплакать навзрыд. Но только она собиралась крикнуть в трубку, что это все ложь, похититель забрал мобилет и сбросил звонок.